и вкрадчиво, почти радуясь, как добрый колдун, детям картину за картиной, всю русскую революцию на 5 лет вперед. Террор, гражданская война, расстрелы, заставы, Вандея, озверение, потери лика, раскрепощенные духи стихий, кровь, кровь, кровь. Цитируется по очерку Марины Цветаевой «Живое о живом», опубликованному в книге Марины Цветаевой «Избранная проза в 2 томах», том 2, Нью-Йорк, 1979, страница 75. Примечание переводчика. На Марину эта апокалиптическая картина произвела в тот момент сильное впечатление, но Сергей стоял на своем и не собирался отказываться от своей идеи. Что бы ни случилось, он хочет влиться в ряды добровольцев, сражающихся с большевиками, а добровольцы собираются на берегах Дона по призыву нескольких авторитетных генералов царской армии. А пра, в свою очередь, умоляла Марину, если она хочет, чтобы ее проект осуществился, немедленно уехать в Москву, а главное, поскорее выбраться оттуда с девочками, пока путь на юг еще открыт. «Только вы торопитесь, Марина, тотчас же поезжайте, бросайте все, что там вещи, только тетради и детей, будем с вами зимовать». Марина старалась успокоить и того, и другую. Она верила в свою счастливую звезду, а к тому же Крым, который она видела сейчас своими глазами, доказывал, что в России хоть где-то еще можно жить спокойно. Казалось, местные татары игнорируют большевистскую заразу. Они не читают газет и продолжают соблюдать древние обычаи своего народа. И раз уж благоразумие взяло верх здесь, почему в конце концов ему не взять верх и в других местах? Сергей со своей стороны спешил присоединиться к своим товарищам по оружию на Дону. Посадив его в поезд, Марина сама стала готовиться в дорогу. Волошин и не старался удержать ее. Но, проводив до Рыдвана, который должен был отвезти Цветаева на вокзал, произнес: «Марина!» Максимум нога на подножке Рыдвана. «Только очень торопись, помни, что теперь будет 2 страны — север и юг». Это были его последние слова. «Ни Макса, ни пра я уже больше не видала», — вспоминает Марина Цветаева в 1933 году. Очерк «Живое о живом». А тогда она только послала прощальную улыбку этому очаровательному предвестнику несчастья. Путешествие по железной дороге обошлось без приключений. Вернувшись домой, в Москву, Цветаева убедилась, что и тут в ее отсутствии все было хорошо. Начала активно готовиться к окончательному переезду вместе с 2 девочками в Крым, где их ждали Макс и пра. Но страшные события опередили их. Буквально за несколько дней война между красными и белыми приняла такой накал и так распространилась по территории России, что какая бы то ни была поездка стала невозможной. В полном соответствии с пророчествами Макса, которым в свое время она не придала значения, страна оказалась разрубленной надвое. И попытка в разгаре этой гражданской войны перебраться из одной России в другую была бы столь же дерзкой и рискованной авантюрой, как намерение перейти линию фронта, разделявшую Россию с Германией. Все средства коммуникации бездействовали. И Марина с ужасом поняла, что находится с 2 маленькими девочками в городе, оккупированном большевиками, в то время как ее муж и отец девочек за 1000 километров от них ожесточенно сражается с этими же большевиками. Пленница красных, лишенная всякой поддержки, не обладающая никаким практицизмом, буквально раздавленная своей материнской ответственностью, она должна была предпринимать поистине человеческие усилия, чтобы выжить, не имея надежд ни на что, кроме вдруг до прорвавшегося неожиданно в город письма от Сережи или столь же проблематичного успеха одного из будущих стихотворений. Но кто во время такой братоубийственной войны станет интересоваться поэзией всеми покинутой молодой женщины? И вдруг она подумала об Андре Шенье, который, как и она сама, стал жертвой слепого политиканства. Пристыженная видением этого собрата по перу, которого и в бедствиях не оставляло вдохновение, она на свой лад поприветствовала его. «Андрей Шенье взошел на эшафот, а я живу, и это страшный грех. Есть времена